Иван Давыдов. Почему не следует будить кота? У кота есть мокрый нос. Кот — наш самый лучший друг. Лбом он тыкается в нас, издавая громкий хрюк. Замашки кота нелепы, зато и глаза, как лампы. А лапы, какие лапы, лапы такие намбы. Целый склад скрыт, радостей разных в нем. А еще он все время спит днем. Когда день спит, ночь всплывает, как скат. Теперь все спит. Теперь все спят. И в комнату, пасть ощеря, прокрадывается страх. Он станет искать щели, как в стенах в твоих снах. У страха глаза велики, а зубы остры. Знаешь, когда на велике вниз с горы где-то в груди застывает ах и мурашки по коже? Так вот, это если на ощупь, страх примерно такой же. Страх — зеркало в черной раме, и в зеркале пустота. Но не бойся, ведь ночь — специальное время. Время кота. Коту для боя не нужен щит и золотые латы. Чтоб не будить тебя, кот не шипит. С кресла вниз на четыре лапы, смело страху наперерез, от дивана к тапку, как солдат с винтовкой наперевес, в старом кино, в атаку. Будет знать, как пугать детей, страх, отведав его когтей. Будет помнить кошачью ласку, не подойдет и близко. В окна стучится завтра, зеваем, смываем пот, стынет в тарелке завтрак, дремлет на стуле кот. Не надо будить кота, лучше тихонько погладь. Он сам проснется, когда лень ему станет спать.